Акт 2. Аллегро. Глава 21. Ной. Она пошла вниз, но я все еще чувствовал ее запах на подушках, простынях и своей коже. Я лежал, завернувшись в покрывало, объятый ее ароматом. Тело помнило, какая она на ощупь, и жаждало большего, жаждало всего, завладеть ею целиком, как только возможно, сейчас и навсегда. Мое будущее с Шарлоттой — последнее путешествие в неизведанную страну. Однако прежде чем отправиться в него, я должен кое-что исправить. Я нашарил на тумбочке телефон и сказал позвонить Люсьену. Я проговорил со стариком четверть часа, целых 20 минут. Я не рассказал ему всего необходимого, оставил это для разговора по душам, но поведал достаточно. Договорившись обо всем, мы закончили разговор. Я сбросил покрывало, пересек комнату и прошел вглубь гардеробной. Тут еще витал запах моего любимого одеколона. Я ощупал висящие вокруг меня пиджаки с брюками, все из дизайнерских коллекций. Такую одежду я обычно надевал на роскошные мероприятия, устраиваемые планетой Икс. Грудь кольнула сожаление. Интересно, чем они сейчас заняты? Главный офис журнала расположен здесь, в Нью-Йорке. Мои бывшие коллеги тоже здесь, как и старые друзья, сообщения от которых я неизменно игнорирую со времен реабилитационного центра. Они рядом, заняты своими делами, планируют поездки, пишут статьи. Я должен быть с ними. Или еще лучше где-нибудь на задании, ощущая порывы ветра, прыгать со скалы, скользить на лыжах или парить в небесах, расцвеченных яркими красками заката. Внутри полыхнула злость, и я чуть не дал ей разгореться. Мелькнула мысль о Шарлотте, и я потушил огонь ярости. «Двигайся дальше», — мысленно велел я себе, как когда-то на физиотерапии. «Просто двигайся дальше». Я прошел в угол шкафа и нашел нужное. Взял и разложил складную трость. 46 дюймов алюминия, две длинные части, обтянутые белой светоотражающей лентой. Во всяком случае, так сказали консультанты. Ручка у трости, по их словам, черная, с нейлоновой петлей на конце для надевания на запястье. Белая трость, как они ее называют, раздвижная и легкая. И я ее, черт возьми, ненавижу. Я подавил порыв закинуть трость обратно в угол и с ее помощью подошел к комоду. Мне хотелось убедить себя, что с тростью ничуть не легче. Гардеробная маленькая, и потеряться в ней может только идиот. Однако вынужден признать, с тростью в руке я чувствовал себя увереннее. Казалось, с ней безопаснее. На комоде я нашел старую бейсболку. Подушечки пальцев обвели вышивку спереди, наложенные одну на другую буквы N и Y. Синяя бейсболка, белая вышивка. Я надел ее и повернул козырек назад. Волосы скрывают шрамы на затылке, выступающие и отчетливые, но лишняя предосторожность не помешает. Я открыл верхний ящик комода и пошарил среди запонок, дорогих часов, которые никогда больше не надену, и зажимов для банкнот, которые никогда больше не использую. Нашел солнцезащитные очки, купленные мне сестрой по выходу из реабилитационного центра. Когда Ава вручила их мне, хотелось разможжить очки каблуком и показать, что я не собираюсь играть роль тактичного слепца, прячущего пустой взгляд от людей. Однако это была бы просто выходка засранца, поскольку я в любом случае не планировал выходить из дома. Теперь же я собирался выйти в мир, и у меня сосало под ложечкой при мысли о том, что мой блуждающий взгляд будет привлекать внимание. Я нацепил очки, легкие, но крепкие и дорогие. У Авы великолепный вкус. Интересно, как я в них выгляжу? И забуду ли когда-нибудь о том, как выглядел раньше? «Готов?» — позвала снизу Шарлотта. «Нет, но я пытаюсь, детка, изо всех сил». «Уже иду», — отозвался я.